5. Нас должны интересовать сейчас в соответствии с целями нашей работы гораздо больше те общие принципиальные выводы положительного характера, которые могут быть сделаны на основании экспериментальной критики первого из трех китов, на которых покоится детский эгоцентризм у Пиаже. А эти выводы немало важны для правильной оценки теории Пиаже в целом. Они снова возвращают нас к теоретическому рассмотрению вопроса и подводят вплотную к некоторым итогам, намеченным, но не сформулированным, в предшествующих частях главы. Дело в том, что мы решили привести некоторые скудные результаты собственных исследований и сформулировать построенную на них гипотезу не столько из-за того, что с их помощью нам удалось перерезать связь между фактическим основанием и теоретическим выводом в теории детского эгоцентризма Пиаже, но и потому, что они позволяют наметить, с точки зрения развития детского мышления, гораздо более широкую перспективу, определяющую направление и сплетение основных линий в развитии детского мышления и речи. Это лейт-линия. В развитии детского мышления, с точки зрения теории Пиаже, проходит, в общем, по основному тракту – от аутизма к социализированной речи, от миражного воображения к логике отношений. Пользуясь выражением самого Пиаже, уже приведенным выше, можно сказать, что он стремится проследить, как ассимилируется, то есть деформируется, психологической субстанцией ребенка социальные влияния, оказываемые на него речью и мышлением окружающих его взрослых людей. История детской мысли для Пиаже – это история постепенной социализации глубоко интимных, внутренних, личных, аутистических моментов, определяющих детскую психику. Социальное лежит в конце развития, даже социальная речь не предшествует эгоцентрической, но следует за ней в истории развития. С точки зрения развитой нами гипотезы, основные линии развития детского мышления располагаются в ином направлении, и только что изложенная нами точка зрения представляет важнейшие генетические отношения в этом процессе развития в извращенном виде. Нам думается, что помимо приведенных выше сравнительно ограниченных фактических данных, в пользу этого говорит все огромное множество фактов, известных нам о развитии детской речи, все без исключения, что мы знаем об этом недостаточно еще изученном процессе. Мы будем для ясности и связанности мысли отправляться от развитой выше гипотезы. Если наша гипотеза не обманывает нас, то уход развития, который приводит к тому пункту, где исследователи отмечают богатый расцвет эгоцентрической речи ребенка, должен быть представлен в совершенно ином виде, чем это обрисовано нами выше при изложении взгляда Пиаже. Больше того, в известном смысле путь, приводящий к возникновению эгоцентрической речи, является прямо противоположным тому, который обрисован в исследованиях Пиаже. Если мы сумеем предположительно определить направление движения развития на небольшом отрезке, от момента возникновения до момента исчезновения эгоцентрической речи, то мы сумеем тем самым сделать наши предположения доступными проверке с точки зрения того, что нам известно о направлении процесса развития в целом. Иными словами, мы сумеем проверить закономерности, найденные нами для данного отрезка, вставив их в контекст тех закономерностей, которым подчинен весь путь развития в целом. Таков будет метод нашей проверки. Попытаемся теперь в кратких словах описать этот путь развития на интересующем нас отрезке. Схематически рассуждая, можно сказать, что наша гипотеза обязывает нас представить весь ход развития в следующем виде. Первоначальной функцией речи является функция сообщения, социальной связи, воздействия на окружающих как со стороны взрослых, так и со стороны ребенка. Таким образом, первоначальная речь ребенка чисто социальная. Социализированной ее было бы назвать неправильно, поскольку с этим словом связывается представление о чем-то изначально несоциальном и становящемся таковым лишь в процессе своего изменения и развития. Лишь далее, в процессе роста, социальная речь ребенка, которая является многофункциональной, развивается по принципу дифференциации отдельных функций и в известном возрасте довольно резко дифференцируется на эгоцентрическую и коммуникативную речь. Мы предпочитаем так назвать ту форму речи, которую Пиаже называет социализированной, как по тем соображениям, которые нами уже высказаны выше, так и потому, что, как увидим ниже, обе эти формы речи являются с точки зрения нашей гипотезы одинаково социальными, но разнонаправленными функциями речи. Таким образом, эгоцентрическая речь, согласно этой гипотезе, возникает на основе социальной путем перенесения ребенком социальных форм поведения, форм коллективного сотрудничества в сферу личных психологических функций. Эта тенденция ребенка применять по отношению к себе те же формы поведения, которые прежде являлись социальными формами поведения, прекрасно известна Пиаже и хорошо им использована в настоящей книге при объяснении возникновения детского размышления из спора. Пиаже показал достаточно убедительно, как детское размышление возникает после того, как в детском коллективе возникает спор в истинном смысле этого слова, как только в споре, в дискуссии, проявляются те функциональные моменты, которые дают начало развитию размышления. Нечто подобное происходит, по нашему мнению, и тогда, когда ребенок начинает разговаривать сам с собой совершенно так же, как он прежде разговаривал с другими, когда он начинает, разговаривая сам с собой, думать вслух там, где ситуация вынуждает его к тому. На основе эгоцентрической речи ребенка, отщепившейся от социальной речи, возникает затем внутренняя речь ребенка, являющаяся основой его мышления, как аутистического, так и логического. Следовательно, в эгоцентризме детской речи, описанном Пиаже, мы склонны видеть важнейший в генетическом отношении момент перехода от внешней речи к внутренней. Если мы внимательно проанализируем фактический материал, приводимый Пиаже, мы увидим, что сам того не сознавая, Пиаже наглядно показал, каким образом речь внешняя переходит в речь внутреннюю. Он показал, что эгоцентрическая речь является внутренней речью по своей психологической функции и внешней речью по своей физиологической природе. Речь таким образом становится психологически внутренней раньше, чем она становится действительно внутренней. Это позволяет нам выяснить, как происходит процесс образования внутренней речи. Он совершается путем разделения функции речи, путем обособления эгоцентрической речи, путем ее постепенного сокращения и, наконец, путем ее превращения во внутреннюю речь. Эгоцентрическая речь есть переходная форма от речи внешней к речи внутренней. Вот почему она представляет такой огромный теоретический интерес. Вся схема в целом принимает, следовательно, такой вид. Социальная речь, эгоцентрическая речь, внутренняя речь. Эту схему, с точки зрения последовательности образующих ее моментов, мы можем противопоставить, с одной стороны, традиционной теории образования внутренней речи, которая намечает такую последовательность моментов – внешняя речь, шепот, внутренняя речь, а с другой – схеме Пиаже, которая намечает следующую генетическую последовательность основных моментов в развитии речевого логического мышления. Внеречевое аутистическое мышление, эгоцентрическая речь и эгоцентрическое мышление, социализированная речь и логическое мышление. Первую из этих схем мы привели только для того, чтобы показать, что, в сущности говоря, она методологически оказывается в высшей степени родственной схеме Пиаже при всей чуждости фактического содержания этих обеих форм. Подобно тому, как автор этой формулы Джон Уотсон предполагает, что переход от внешней речи к внутренней должен совершаться путем промежуточной ступени через шепот, так Пиаже намечает переход от аутистической формы мысли к логической путем промежуточной ступени через эгоцентрическую речь и эгоцентрическое мышление. Таким образом, один и тот же пункт в развитии мышления ребенка, обозначаемый нами как эгоцентрическая речь ребенка, представляется с точки зрения этих схем, лежащим на двух совершенно различных трактах детского развития. Для Пиаже это переходная ступень от аутизма к логике, от интимно-индивидуального к социальному. Для нас это переходная форма от внешней речи к внутренней, от социальной речи к индивидуальной, в том числе и к аутистическому речевому мышлению. В связи с этим чрезвычайный интерес приобретают указания Блейлера, сделанные им в полемике с Юнгом, что аутистическое мышление может тоже быть направленным. Можно также, не переводя понятия на слова, мыслить направленно и реалистично, логично, подобно тому, как можно мыслить аутистически в словах. Следует подчеркнуть, говорит он далее, что именно слова и их ассоциации часто играют очень важную роль в аутистическом мышлении. Мы могли бы присоединить к этому два замечательных факта, установлением которых мы обязаны специальным исследованием. Первый состоит в том, что быстрый прогресс аутистического мышления у ребенка после 2 лет, который отмечает и Блейлер, стоит в несомненной связи с завоеванием речи и даже больше, в прямой зависимости от этого последнего. Второй относится к эпохе полового созревания, и содержание его составляет столь же прямая зависимость мощного подъема и расцвета воображения подростка от складывающейся в этом возрасте функции образования понятий. Мы видим, таким образом, до какой степени различной рисуется картина развития в зависимости от различного понимания того пункта, исходя из которого мы пытаемся восстановить всю картину в целом. Мы можем сформулировать таким образом основной вопрос, перед которым мы очутились в ходе нашего рассуждения, следующим образом. Как идет процесс развития детского мышления? От аутизма, от миражного воображения, от логики сновидения к социализированной речи и логическому мышлению, переваливая в своем критическом пункте через эгоцентрическую речь, или процесс развития идет обратным путем, от социальной речи ребенка через перевал его эгоцентрической речи к его внутренней речи и мышлению, в том числе и аутистическому. Достаточно выразить вопрос в этой форме, чтобы увидеть, что мы, по существу дела, вернулись к тому самому вопросу, который мы теоретически пытались атаковать в предыдущих частях главы. В самом деле, так мы и занимались рассмотрением вопроса о теоретической состоятельности с точки зрения учения развития в целом, основного положения, заимствованного Пиаже из психоанализа и гласящего, что первичной ступенью в истории развития мысли является аутистическое мышление. Подобно тому, как там мы вынуждены были прийти к признанию несостоятельности этого положения, так точно сейчас, описав полный круг, критически исследовав самое основание этой идеи, мы приходим снова к тому же самому выводу о том, что перспективы и основное направление развития детского мышления представлены в интересующей нас концепции в неправильном виде. Действительное движение процесса развития детского мышления совершается не от индивидуального к социализированному, а от социального к индивидуальному. Таков основной итог как теоретического, так и экспериментального исследования, интересующей нас проблемы. 6. Мы можем подвести итоги нашему несколько затянувшемуся рассмотрению концепции детского эгоцентризма в теории Пиаже. Мы старались показать, что, рассматривая эту концепцию с точки зрения филогенетического и онтогенетического развития, мы неизбежно приходим к выводу относительно того, что в самой основе ее лежит превратное представление относительно генетической полярности аутистического и реалистического мышления. В частности, мы старались развить ту мысль, что с точки зрения биологической эволюции является несостоятельным допущение, будто аутистическая форма мышления является первичной, изначальной в истории психологического развития. Далее мы пытались рассмотреть фактические основы, на которых покоится эта концепция, то есть учение об эгоцентрической речи, в которой автор видит прямое проявление обнаружения детского эгоцентризма. Мы снова должны были прийти к выводу на основании анализа развития детской речи, что представление об эгоцентрической речи как о прямом обнаружении эгоцентризма детского мышления не встречает фактически подтверждения ни с функциональной, ни со структурной стороны. Мы видели далее, что связь между эгоцентризмом мышления и речью для себя отнюдь не оказывается постоянной и необходимой величиной, определяющей характер детской речи. Наконец, мы стремились показать, что эгоцентрическая речь ребенка не является побочным продуктом его активности, как бы внешним проявлением его внутреннего эгоцентризма, который изживается ребенком к 7-8 годам. Напротив, эгоцентрическая речь предстала перед нами в свете приведенных выше данных как переходная ступень в развитии речи от внешней к внутренней. Таким образом, и фактическое основание, интересующее нас концепции, оказывается поколебленным, а вместе с ним падает и вся концепция в целом. Нам остается сейчас в заключительных словах последних частей главы обобщить несколько те результаты, к которым мы пришли. Первое основное положение, которое мы могли бы выдвинуть в качестве руководящей идеи всей нашей критики, мы могли бы сформулировать следующим образом. Мы думаем, что сама постановка вопроса относительно двух различных форм мышления в психоанализе и в теории Пиаже является неверной. Нельзя противопоставлять удовлетворение потребностей приспособлению к действительности. Нельзя спрашивать, что движет мышлением ребенка, стремление ли удовлетворить свои внутренние потребности или стремление приспособиться к объективной действительности, ибо само понятие потребности, если раскрыть его содержание с точки зрения теории развития, само понятие это включает в себя представление о том, что потребность удовлетворяется путем известного приспособления к действительности. Блилер в приведенном выше отрывке достаточно убедительно показал, что младенец достигает удовлетворения своей потребности не потому, что он галлюцинирует, а наслаждение. Удовлетворение его потребности наступает лишь после действительного приема пищи. Точно так же, если ребенок более старшего возраста предпочитает действительное яблоко воображаемому, то он делает это не потому, что он забывает о своих потребностях во имя приспособления к действительности, а именно потому, что его мышлением и его деятельностью движут его потребности. Дело в том, что приспособление к объективной действительности ради самого приспособления, независимо от потребности организма или личности, не существует. Все приспособление к действительности направляется потребностями. Это достаточно банально. Это трюизм, который каким-то непонятным образом упускается из виду в рассматриваемой нами теории. Потребность в пище, в тепле, в движении. Все эти основные потребности не являются движущими, направляющими силами, определяющими весь процесс приспособления к действительности. Почему противоположение одной формы мышления, которая выполняет функции удовлетворения внутренних потребностей, другой форме, которая выполняет функции приспособления к действительности, само по себе лишено всякого смысла? Потребность и приспособление необходимо рассматривать в их единстве. Тот же отрыв от действительности, который наблюдается в развитом, аутистическом мышлении, стремящемся воображение получить удовлетворение не в удовлетворенных в жизни стремлений, является продуктом позднего развития. Аутистическое мышление обязано своим происхождением развитию реалистического мышления и основного его следствия – мышления в понятиях. Но Пиаже заимствует у Фрейда не только его положение, что принцип удовольствия предшествует принципу реальности, но вместе с ним и всю метафизику принципа удовольствия, которая превращается из служебного и биологически подчиненного момента в какое-то самостоятельное витальное начало, в primum movens, в перводвигатель всего психологического развития. Одной из заслуг психоанализа, говорит Пиаже, является то, что он показал, что аутизм не знает приспособления к действительности, ибо для «я» удовольствие является единственной пружиной. Единственная функция аутистической мысли – это стремление дать нуждам и интересам немедленное, бесконтрольное удовлетворение, деформация действительности для того, чтобы пригнать ее к «я». С логической неизбежностью, оторвав удовольствие и потребности от приспособления к действительности и ведя их в сан метафизического начала, Пиаже вынужден другой вид мышления, реалистическое мышление, представить как совершенно оторванное от реальных потребностей, интересов и желаний, как чистое мышление. Но такого мышления нет в природе, как нет потребности без приспособления. Почему нельзя их разрывать и противопоставлять друг другу? Так точно нет у ребенка мышления ради чистой истины, оторванного от всего земного, от потребностей, желаний, интересов. Она стремится не к установлению истины, а к удовлетворению желания, говорит Пиаже, характеризуя аутистическую мысль в отличие от реалистической. Но разве всякое желание исключает всегда действительность, или разве есть такая мысль, напомним, речь идет о детской мысли, которая абсолютно независимо от практических потребностей стремилась бы только к установлению истины ради самой истины. Только лишенные всякого реального содержания, пустые абстракции, только логические функции, только метафизические ипостаси мысли могут быть разграничены подобным образом, но ни в коем случае не живые реальные пути детского мышления. В замечании по поводу аристотелевской критики Пифагорова учения о числах и учения Платона об идеях, отдельных от чувственных вещей, Владимир Ленин говорит следующее. «Идеализм первобытный, общее, понятие идеи есть отдельное существо. Это кажется диким, чудовищно, вернее, ребячески нелепым. Но разве не в том же роде, совершенно в том же роде, современный идеализм, Кант, Гегель, идея Бога, столы и стулья идеи, стола и стула, мир и идеи мира? Вещь и нумен, непознаваемая вещь в себе, связь Земли и Солнца, природы вообще и закон, логос, Бог. Раздвоение познания человека и возможность идеализма религии даны уже в первой элементарной абстракции. Подход ума человека к отдельной вещи, снятие слепка, понятие с нее, не есть простой, непосредственный зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни. Мало того, возможность превращения, притом незаметного, неосознаваемого человеком превращения, абстрактного понятия идеи в фантазию. Ибо в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее, есть известный кусочек фантазии. Нельзя яснее и глубже выразить ту мысль, что воображение и мышление в развитии своем являются противоположностями, единство которых заключено уже в самом первичном обобщении, в самом первом понятии, которое образует человек. Это указание на единство противоположности их раздвоения, на зигзагообразное развитие мышления и фантазии, состоящее в том, что всякое обобщение есть, с одной стороны, отлет от жизни, а с другой стороны, более глубокое и верное отражение этой самой жизни, в том, что есть известный кусочек фантазии во всяком общем понятии, это указание открывает перед исследованием действительный путь изучения реалистического и аутистического мышления. Если идти по этому пути, едва ли может остаться сомнение в том, что аутизм должен быть помещен не в начале развития детского мышления, что он представляет позднее образование, что он поляризуется как одна из противоположностей, включенных в развитие мысли. Но в наших опытах мы можем отметить еще один чрезвычайно важный момент, новый с точки зрения этой теории, которую мы все время изучаем. Мы видели, что эгоцентрическая речь ребенка представляет собой не оторванную от действительности, от практической деятельности ребенка, от его реального приспособления, висящую в воздухе речь. Мы видели, что эта речь входит необходимым составным моментом в разумную деятельность ребенка. Сама интеллектуализируется, занимая ум у этих привычных целесообразных действий, и начинает служить средством образования намерения и планов более сложной деятельности ребенка. Деятельность, практика – вот те новые моменты, которые позволяют раскрыть функции эгоцентрической речи с новой стороны, во всей их полноте, и наметить совершенно новую сторону в развитии детского мышления, которая, как другая сторона Луны, остается обычно вне поля зрения наблюдателей. Пиаже утверждает, что вещи не обрабатывают ум ребенка. Но мы видели, что в реальной ситуации, там, где эгоцентрическая речь ребенка связана с его практической деятельностью, там, где она связана с мышлением ребенка, вещи действительно обрабатывают ум ребенка. Вещи – значит действительность, но действительность не пассивно отражаемая в восприятиях ребенка, не познаваемая им с отвлеченной точки зрения, а действительность, с которой он сталкивается в процессе своей практики. Этот новый момент – это проблема действительности и практики, и их роли в развитии детского мышления существенно изменяют всю картину в целом, но мы должны будем вернуться к ним ниже при рассмотрении и методологической критике основных линий теории Пиаже.